Глава 12. На следующей неделе Костя улетает в командировку в Красноярск на 3 дня. Я, чтобы освободить субботу для встречи с Ритой, решаю навести маму в пятницу вечером. Еду к ней сразу после фитнес-клуба, предварительно заехав в магазин за фруктами. «Перестала таблетки пить?» — спрашивает она строго, но при этом выглядит очень уставшей. «Перестала. Ты чего такая? Трудный день?» «Нормальный день», — бросает через плечо, двигаясь в сторону кухни. «Давление опять подскочило». «И часто оно у тебя подскакивает?» «Не часто. Будешь конфеты?» Вынимает из шкафа коробку приличных шоколадных конфет. «Мне сегодня пациентка презент сделала. 2 года от бесплодия лечились, и вот, 5 недель». Представив, какие они должно быть вкусные, едва не давлюсь слюной. Я патологическая сладкоежка. «Нет, спасибо, я только после фитнеса». «Помешалась на своем фитнесе», — ворчит мама, убирая коробку обратно. «Скоро кожа да кости останутся, и куда только муж твой смотрит». «Он привет тебе передавал?» Вру я, зная, что ей будет приятно. У них не близкие отношения, но она любит Костю за то, что с ним я счастлива и ни в чем не нуждаюсь. «Ему тоже от меня привет!» Я провожу у мамы примерно час, а потом собираюсь домой. Чтобы не встать в пятничной пробке, ехать решаю не через город, а по объездной. Так хотя бы будет шанс добраться до дома раньше полуночи. Выезжаю за город, включаю свет, потому что уже смеркается, и прибавляю музыку. Барабаня пальцами по рулю и тихо подпевая, постепенно увеличиваю скорость. Но внезапно замечаю на дороге прямо передо мной маленький комочек со сверкающими глазами. «О, Господи!» Бью по тормозам и резко ухожу на обочину. В голове бьется одна мысль, задавила я его или нет. Глушу двигатель и выскакиваю из машины. Асфальт чист, но маленького комочка нигде не видно. Кис-кис-кис. Прохожу вдоль дороги, заглядывая в кювет, но так ничего не найдя, возвращаюсь к машине и вдруг замечаю его прямо за передним колесом Мерседеса. Медленно, чтобы не спугнуть, присаживаюсь на корточки и тяну к котенку руку. Обнажив крошечные клыки, он шипит. «Испугался, да? Маленький, иди сюда!» Даю ему принюхаться к своей руке, а затем осторожно обхватываю пальцами и поднимаю. Совсем крохотный. Скорее всего, только-только сам кушать научился. Рыженький, с голубыми глазками. «Откуда ты взялся здесь, малыш? Тебя выбросили!» Прижав котенка к груди, обхожу машину и, перепрыгнув канаву, ступаю в траву. Возможно, где-то здесь еще есть котята. Других котят нет, но картонная развалившаяся коробка лежит неподалеку. Значит, все-таки выбросили на произвол судьбы. Нелюди, разве можно так с живыми существами? Что мне делать теперь с тобой? Спрашиваю кроху, подняв его на уровень глаз. Котенок жалобно пищит, но хотя бы не шипит больше и не царапается. Голодный, наверное. Поехали. Решаю, что отвезу его сегодня домой, а завтра придумаю, куда пристроить. Предложу знакомым или позвоню в приют для животных. Сажусь в машину, усаживаю малыша на пассажирское сиденье и вставляю ключ в замок зажигания. «Пожалуйста, только не это!» — шепчу я, когда Мерс снова не заводится. «Давай, ну давай, заводись! Я тебя умоляю!» Бесполезно. Ни спустя 5 минут, ни спустя 10 двигатель так и не завелся. Уронив голову на сложенные на руле руки, судорожно ищу выход из положения. Что делают в таких случаях? Звонить? Куда? Кого вызывать? Эвакуатор или какую-то другую службу? Кручу в руке телефон, думая, с кем можно проконсультироваться. Ответ лежит на поверхности, но я сознательно отодвигаю эту мысль на задний план. Что делать? Выйти на дорогу и попытаться остановить кого-нибудь — это очень опасно. Я за городом вечером одна на трассе. Окей, ладно. Наверное, позвонить Егору сейчас будет самым правильным. Он работает с автомобилями, должен разбираться в этой теме, как никто из моих знакомых. Ищу в мессенджере нашу переписку и нажимаю на вызов. «Киса Вика?» Слышу низкий насмешливый голос, от которого на коже начинается теплое покалывание. «Сама позвонила? Соскучилась?» «Не обольщайся!» — язвлю в ответ. «Я просто спросить хотела». «Спрашивай». «Куда лучше звонить, если я заглохла на трассе?» «Ты заглохла на трассе?» — быстро переспрашивает он. «Да, машина не заводится. Так куда лучше звонить?» «Вообще-то, в таких случаях звонят мужу». «Я в курсе», — проговариваю вкрадчиво. «Если бы он был в городе, я бы так и сделала». «Ага», — слышится тихий смешок. «Значит, пока мужа в городе нет, я за него, так?» Неожиданно перехватывает дыхание, и в груди ёкает сердце. «Спасибо за помощь, Егор. Я, пожалуй, кому-нибудь другому позвоню». «Ладно, пошутил я. Ты где?» «Ленинская объездная, 19-й километр». «Сиди в машине и ни с кем не разговаривай», — говорит он серьезным тоном. «Я буду через полчаса». «Ты сам приедешь?» — вырывается у меня. «Сам, киса, потерпи чуток». У меня даже поблагодарить не выходит. Отключившись, прижимаю телефон к груди и пытаюсь успокоиться. Я ведь в глубине души рассчитывала на это, правда? На то, что он приедет сам. Чего теперь трястись? К тому же поводов для паники нет. Пообщавшись с ним поближе, я сделала вывод, что он не из тех, кто станет преследовать женщину. Зверь, может, не миллионер, как мой муж, и образования у него нет, но он точно не страдает от недостатка женского внимания. Закрывшись, как велел Егор в машине, я беру притихшего котенка в руки и прижимаю к груди. «Ты кто? Мальчик или девочка? Малыш, пригревшись, начинает тихонько урчать. «Наверное, девочка, да? Такая нежная, доверчивая». Вскоре крохотуля засыпает. Я тоже, прикрыв глаза, жду, когда приедет наш спаситель. Он приезжает даже раньше, чем обещал, через 20 минут. Увидев, как он паркует джип капот к капоту с моей, выхожу из машины. «Здравствуй, спасибо, что приехал». «Привет», — роняет он и начинает поднимать крышки капотов. Пока он подсоединяет провода, я незаметно его разглядываю. Сегодня на нем белая с драным воротом футболка и черные потертые джинсы. На ногах белые кроссы. Короткие волосы взъерошены, будто он недавно из душа, и пахнет от него как-то по-мужски. Если бы я не знала, что он работает в автосервисе, решила бы, что он тренер из фитнес-клуба. Единственное, что отличает его от них, это отсутствие лоска и самолюбование своей внешностью. Ему словно все равно, во что он одет и как выглядит. Я не заметила на его шее цепей, на пальцах нет вульгарных перстней. Из украшений на нем только спортивные часы, сильно не похожие на дешевый ширпотреб с китайского рынка, да татуировки, выглядывающие из-под рукавов футболки. «Нравлюсь тебе?» Цепляя провода к моему аккумулятору, вдруг спрашивает Егор. «Что? С мужем своим сравниваешь? Тебе до него, как до луны пешком». «Серьезно?» Смотрит на меня, заломив бровь. «Такой идеальный, что поменять жене аккумулятор в машине выше его императорского достоинства?»